подарок Аллаха. Было это или не было, но жил когда-то на белом свете один честный купец вместе со своей красавицей женой. Много у него разного было добра и денег, а вот детей не было. И сколько ни молили они с женой Аллаха, чтобы он послал им ребенка, Аллах оставался глух к их просьбам. Купец был очень честным человеком, и, зная об этом, многие люди несли ему на сохранение свои вещи и деньги. И вот в один из дней он услышал, как люди кричат: «Пожар! Пожар!» Выбежав на улицу, купец увидел, что его лавка и амбары с товарами охвачены пламенем. Тушить было уже поздно, и вскоре от богатства купца остался лишь пепел. Огорченный, он пошел домой подсчитывать убытки. Всю ночь считал купец и к утру понял, что сможет возвратить людям деньги, отданные ему на сохранение. Но при этом сам он останется с пустыми руками и без крыши над головой. Честный купец оповестил своих кредиторов, чтобы они приходили к нему, и он отдаст им все сполна. Доброхоты говорили купцу: «Все знают, что пожар разорил тебя. Зачем же отдавать последнее?» На это купец им отвечал: «Доброе имя дороже богатства. Люди доверили мне свои сбережения. Как же я смогу жить спокойно, если я не отдам им то, что должен?» Вскоре к купцу стали приходить люди, и он отдавал им все до последней монеты. Купцу пришлось продать дом и все свое имущество, только чтобы расплатиться с людьми. После того, как он отдал последний долг, они с женой вынуждены были перебраться жить за город, в старые развалины, где не было воды, а соседями были только одичавшие собаки и шакалы. Все прежние знакомые позабыли о них, и даже сестра жены, которая раньше просиживала у них в гостях целыми днями, не вспоминала об их существовании. Для мужа и жены наступили черные дни. Но, как ни странно, именно в это время жена поняла, что ждет ребенка. Когда же подошло время ребенку появиться на свет, жена сказала мужу: «Я чувствую, что этой ночью родится наше дитя, но у нас даже нет масла, чтобы зажечь светильник. Пойди в город и раздобудь кувшин масла. Не то ребенок родится в полной темноте». Муж покачал головой и сказал: «На масло нужны деньги, а у нас нет ни гроша. О, Аллах, для чего ты послал нам ребенка в такое горькое время?» Жена стала настаивать на своем и сказала: «Поднимайся и иди. От тебя нужно лишь усердие, а от Аллаха — помощь. Раз он послал нам ребенка, поможет и вырастить его. Кто знает, может, до этого он испытывал нас, но с появлением ребенка все изменится к лучшему». Муж выслушал жену и, рассудив, что ее слова не лишены смысла, отправился в город за маслом для светильника. По дороге он никак не мог придумать, где ему раздобыть денег на масло. И когда достиг городских стен, то присел и стал размышлять, что же ему делать дальше. Думал он, думал, да и уснул, положив голову на камень. А жена тем временем мучилась от боли и беспокойства. Она стала ходить по своему жалкому жилищу и стонать: «О, горе мне! О, горе! Что же станет со мной и ребенком, если муж вовремя не вернется?» Так она металась из угла в угол, пока вдруг не увидела четырех белоликих женщин со светильниками в руках. Женщины окружили ее и сказали: «Не бойся, милая, мы твои соседки. Услышав твои стенания, мы поспешили помочь тебе. Жена купца выслушала их добрые слова и немного успокоилась. Белоликие женщины усадили ее на кирпичи, приняли новорожденную девочку, обмыли ее, запеленали и отдали матери. Женщина взглянула на личико своей дочери и воскликнула: «Да чего же она красива!» Девочка и вправду была очень красивой, хоть и крошечной. Прежде чем уйти, белоликие женщины решили одарить девочку, и каждая из них наградила ее особым даром. Первая промолвила так: «Каждый раз, когда девочка будет смеяться, пусть из ее рта выпадают распустившиеся розы». Затем к девочке подошла вторая женщина и сказала так: «Каждый раз, когда девочка будет плакать, пусть из ее глаз сыплется отборный жемчуг». Третья из женщин промолвила: «Каждое утро, когда девочка будет просыпаться, пусть у нее под головой будет лежать сотня золотых монет». Когда же наступил черед четвертой женщины, она сказала: «Как только девочка начнет ходить, пусть из-под правой ее ноги выходит кирпич из золота, а из-под левой — из серебра». Сказав это, белоликие женщины удалились, и мать с дочкой остались до рассвета одни. Как только взошло солнце, купец пробудился ото сна и со всех ног бросился к жене. Прибежав домой, он увидел счастливое лицо своей жены и крошечную дочку. Жена рассказала ему о чудесном появлении белоликих женщин и о том, чем они одарили девочку. «Как странно», — заметил купец, — «ведь поблизости нет никакого жилья, кроме развалин. Откуда же могли взяться эти соседки и кто они?» Когда же малышка проснулась, родители с удивлением и радостью обнаружили под ее головой 100 золотых ашрафи. Муж тотчас побежал в город и накупил на эти деньги все, что было нужно. С того дня так и повелось. Как только наступал новый день, появлялись новые деньги. Вскоре купец смог выстроить на том месте, где они жили, большой красивый дом и разбил около него прекрасный сад. Счастливые родители больше не знали нужды и каждый день благодарили за это Аллаха. Девочка быстро подрастала, и родители стали замечать, что стоит ей только засмеяться, как из ее рта начинают падать распустившиеся розы. Стоит же ей заплакать, и из ее глаз катятся огромные жемчужины. Когда же девочка начала ходить, то под ее ногами стали появляться золотые и серебряные кирпичи. С той поры миновало 16 лет. Однажды сын шаха отправился за город на охоту. И так случилось, что он проезжал мимо сада купца, в котором гуляла его красавица-дочь. Увидев необычайно красивую девушку, принц влюбился в нее без памяти. И по возвращению домой он сразу направился к своей матери, чтобы сказать ей о том, что хочет взять эту девушку в жены. «Это хорошо, что ты надумал жениться», — промолвила мать. «Но почему ты выбрал дочь купца? Нам не подобает родниться с купцами. Если хочешь, я пошлю сватов к любой дочери визирей или даже к дочери соседнего шаха». «Нет», — ответил принц, — «мне не нужен никто, кроме дочери купца». И сколько его ни отговаривали, принц настаивал на своем. Тогда матери принца пришлось посылать сватов в дом купца. Когда же они явились, купец сказал своей дочери: «Дочь моя, принц хочет взять тебя в жены. Он красив и благороден, и лучшего мужа для тебя не найти». Девушка подумала и согласилась. Тогда обе стороны принялись готовиться к свадьбе. Узнав о скорой свадьбе племянницы, сестра ее матери, которая снова объявилась, как только у купца появились деньги, задумала подменить невесту принца. У нее была дочь, и вполовину не такая красивая, как дочь купца. Но коварная женщина решила выдать ее за принца вместо племянницы. Тетка стала каждый день наведываться в дом купца и стараться помочь во всех свадебных приготовлениях. Так она хлопотала там до самого дня свадьбы. Когда появился принц, ему рассказали, что его невеста — необычная девушка. Стоит ей засмеяться, как из ее рта начинают падать распустившиеся розы. Стоит ей заплакать, из ее глаз катятся огромные жемчужины. Стоит ей пройтись, как из-под ног у нее появляются золотые и серебряные кирпичи, и каждое утро у нее под головой находят 100 золотых ашрафи. Принц был очень удивлен и полюбил невесту еще больше. Свадьба была пышной, а после церемонии решили, что невесту повезут в украшенном цветами паланкине во дворец жениха, который был выстроен за пределами города. Тетка невесты тотчас вызвалась сопровождать дочь купца. «Кто, как не я, должен позаботиться о счастье племянницы?» — воскликнула она. «Слава Аллаху, что я дожила до такого счастливого дня!» Вскоре невеста вместе со своей теткой и ее дочерью сели в украшенный цветами паланкин и отправились во дворец к принцу. Как только они немного отъехали, тетка подала своей племяннице сладкое лакомство и сказала: «Если хочешь, чтобы твоя жизнь с принцем была сладкой, как это лакомство, съешь его без остатка». Девушка не стала долго раздумывать и с радостью съела все до последней крошки. Но тетка подсыпала в это лакомство порошок, вызывающий нестерпимую жажду, и через какое-то время девушке сильно захотелось пить. Жажда стала так мучить ее, что невеста взмолилась: «Умоляю тебя, тетушка, дай мне воды, иначе я умру от жажды». Тогда коварная тетка говорит: «Если ты отдашь мне свой правый глаз, то я налью тебе немного воды». Бедная девушка была не в силах терпеть жажду и, вырвав свой глаз, отдала его тетке. Злодейка взяла глаз и подала племяннице чашку воды, которая была соленой. Девушка жадно припала к воде, но, выпив соленую воду, не почувствовала облегчения, а скорее наоборот. Тетушка снова через какое-то время стала умолять племянницу: «Сжалься надо мной, дай мне воды напиться». А тетка ей в ответ: «Если ты отдашь мне свой левый глаз, то я дам тебе напиться». Тогда, обессиленная от мучительной жажды, девушка вырвала свой левый глаз и отдала его злодейке со словами: «Ты отняла у меня мои глаза, но во имя Аллаха не дай мне умереть от жажды». Тогда тетка забрала ее второй глаз и бросила ее в колодец с водой, приговаривая: «Пей теперь сколько хочешь». Усадив на место невесты свою дочь, тетка повезла ее во дворец к принцу. Она подучила ее, что отвечать, если принц начнет ее расспрашивать, и дала ей немного распустившихся роз, кошелек с золотыми ашрафи и несколько золотых и серебряных кирпичей, украденных в доме купца. Вскоре паланкин прибыл на место. Слуги тотчас выбежали встречать невесту принца. Они зажгли в жаровне траву эсфенд для окуривания и стали приговаривать: «Пусть полопаются глаза завистников». Дочь тетки вышла из паланкина, и у нее с подола рассыпались распустившиеся розы. И тотчас раздались восторженные возгласы вокруг. Дочь тетки сделала несколько шагов, и у нее из-под ног, благодаря усилиям ее матери, появились золотые и серебряные кирпичи. От этого восторгов было еще больше. 7 дней и 7 ночей длился свадебный пир. Но от глаз принца не укрылось, что его невеста заметно подурнела, как будто ее подменили и не так хорошо воспитана, как казалось до этого. Также он не увидел ни распустившихся роз во время ее смеха, ни отборного жемчуга, если девушка роняла слезу. Не было больше и кирпичей из серебра и золота. И лишь на утро первого дня под головой девушки оказались 100 золотых монет. Удивленный всем этим, принц спросил свою жену: «Где же все то, о чем мне рассказывали? Куда подевались твои розы, жемчуг, ашрафи и золотые и серебряные кирпичи?» На это дочь тетки ответила, как ее подучила мать: «Всему свое время». Принц был разочарован, но не показывал этого никому, даже собственной матери. Но что же стало с настоящей невестой? Ослепшая девушка сидела в колодце до утра следующего дня, пока ее не вытащил оттуда садовник, который пришел за водой. Услышав стоны, он позвал своего помощника и по веревке спустился в колодец. Там он и увидел слепую девушку, а рядом с ней 100 золотых ашрафи. Вытащив ее и деньги, он спросил девушку, как она здесь очутилась и ее ли это деньги. Тогда дочь купца протянула садовнику 100 монет за спасение и все ему рассказала. Добрый человек выслушал ее грустную историю и сказал: «Если хочешь, можешь жить в моем саду. Я позабочусь о тебе и никому не дам тебя обидеть». «Все, о чем я мечтаю, — ответила девушка, — это вернуть свои глаза обратно». «Я помогу тебе в этом», — заверил ее садовник. На следующее утро дочь купца немного посмеялась и собрала букет прекрасных распустившихся роз. Садовник взял этот букет и понес их ко дворцу принца. Там он встал у ворот и стал зазывать покупателей. «Прекрасные розы! Только что распустившиеся розы!» Услышала это злая тетка и решила купить их для своей дочери, чтобы выдать эти розы за ее собственные. Подошла она к садовнику и спрашивает: «Садовник, сколько просишь за эти розы?» А садовник ей говорит: «Это непростые розы, и плата за них особая». «Так что же ты хочешь?» «Дай мне за них глаз». Тетка подумала-подумала и согласилась. Она принесла садовнику правый глаз племянницы и обменяла его на розы. Когда дочь купца вернула свой глаз на место, то даже заплакала от радости. И в тот же миг из ее глаза покатились крупные отборные жемчужины. Садовник подобрал весь жемчуг и на другое утро снова отправился к воротам дворца. Встав на прежнее место, он снова стал зазывать покупателей. «Отборный жемчуг! Крупный отборный жемчуг!» Услышала эта коварная тетка и решила купить их для своей дочери, чтобы выдать этот жемчуг за ее собственный. Подошла она к садовнику и спрашивает: «Садовник, сколько просишь за этот жемчуг?» Садовник отвечает: «Это не простой жемчуг, и плата за него особая». «Так что же ты хочешь? Дай мне за него глаз». Тетка подумала и согласилась. Она принесла садовнику левый глаз племянницы и обменяла его на жемчуг. Садовник принес второй глаз дочери купца, и она, вставив его на место, вновь стала такой же прекрасной, как и прежде. Время шло, и вскоре садовник выстроил в своем саду большой и красивый дом из золотых и серебряных кирпичей, которые ему давала девушка. И вот в один из дней принц поехал поохотиться. Возвращаясь, он проезжал как раз мимо сада садовника. Увидел принц красивый дом из золотых и серебряных кирпичей, очень удивился и подумал: «Откуда здесь взялся дом из золота и серебра? Надо бы взглянуть на его хозяина». И с этими мыслями принц направился в дом. На террасе его встретила дочь купца. Принц не поверил своим глазам и спросил: «Как такое может быть? Разве не тебя я взял в жены и привез в свой дворец?» Тогда девушка все ему и рассказала. Выслушав ее печальный рассказ, принц тотчас решил наказать коварную тетку и ее обманщицу дочь. Он вернулся в свой дворец и, позвав их к себе, сказал: «Выбирай себе наказание — резвый конь или острая сабля?» На это ему ответили: «Мы выбираем резвого коня, а острая сабля пусть будет направлена против вас». Злодеек привязали к хвостам резвых скакунов и выпустили коней в степь. С тех пор их больше никто не видел. А дочь купца вышла замуж за принца. Он повторно устроил пышные празднования, и 7 дней и 7 ночей все жители города били в бубны, ели, пили и веселились. Среди почетных гостей были родители невесты и садовник, который помог девушке. Много лет прошло с тех пор, но говорят, что в том месте, где стоял дом из золотых и серебряных кирпичей, до сих пор люди иногда находят золотые кирпичи.